Виктория Топоногова. Две истории про пони Пята. Из повести «Тайны перелетных деревьев». История первая. Как пони Пят учился летать. Однажды пони Пят пришел к Восе и сказал: «Послушай, Восса, а ты можешь научить меня летать?» «Не знаю», — честно ответила Восса. «Но ты же умеешь летать». «Умею». «А как ты это делаешь?» «Так просто не объяснишь. Летаю с детства. Сама не понимаю, как это получается». «Ну, пожалуйста, попробуй научить меня», — не унимался пони Пят. «Ладно», — пожала плечами Восса. «Тогда пошли в поющее ущелье». И они пошли в поющее ущелье. Оно так называлось потому, что там всегда дул ветер и звучала музыка. Это ветер пробегал по узким широким трубкам, продутым им в песчанике, и звучал протяжно, как много-много разных флейт, дудочек и труб. А еще там жили пивуны, невидимые песчаные существа. Они занимались тем, что постоянно перекрывали одни трубки и открывали другие, и от этого в ущелье звучали различные мелодии, которые они сочиняли. В тот день музыка была протяжная, задумчивая и немного грустная. «Вот», — сказала Восса, — «здесь и будем учиться. Выходи на середину ущелья, только осторожно, чтобы сразу не сдуло. Наклонись немного вперед, как будто ты ложишься на ветер». В том месте, где они стояли, ущелье сужалось, и ветер в этом месте усиливался. Стены уходили ввысь на десятки метров. Они были охристого цвета с рыжеватыми и коричневатыми разводами. Мимо неслись тысячи маленьких песчинок, сорванных ветром. «У-у-у-у!» — пели вокруг песчаные трубы. «А что, если меня унесет ветром?» — недоверчиво спросил пони Пят. «Начнем сначала», — спокойно пожала плечами Восса и тихонько вышла из-за уступа песчаника в открытый проход. Ветер трепал ее одежду, но она встала к нему лицом и слегка наклонилась вперед, навстречу ветру. «Выходи!» — позвала она пони Пята. «Угу!» — сказал пони Пят и слегка высунулся из-за угла. Ветер сразу растрепал его волосы, и пони Пят снова спрятался за край скалы. «Давай, давай, не бойся!» — крикнула сквозь ветер Восса. Она стояла уже на середине ущелья, сильно наклонившись вперед, словно лыжник, летящий с трамплина. Пони Пяту стало стыдно за свой страх. Он зажмурился и тоже вышел на ветер. Как и Восса, он наклонился лицом вперед и начал боком приближаться к ней. «Ну как?» — спросила Восса. «Нормально, как будто лежу на подушке». «Отлично! Но ты еще не летишь. Вот смотри, если теперь раскинуть руки и отпустить ноги, можно попробовать взлететь». И она легонько раскинула руки, как крылья, приподняла ноги над землей, и... ветер понес ее, как осенний лист. Чтобы не улететь далеко, Восса ухватилась за ближайший выступ на стене и оттуда крикнула пони Пяту: «Попробуй так же!» Пони Пят попробовал раскинуть руки, но ветер вдруг так ухватился за них, что чуть не опрокинул пони Пята на спину. Наклонившись еще сильнее, пони Пят начал тихонько отпускать ноги, но как только он отпустил одну, ветер сразу же свалил его на бок. Он встал на четвереньки и снова поднялся. Медленно раскинул руки, приподнялся на носочки, и вдруг на какую-то долю секунды действительно повис в воздухе, но потом снова оказался на ногах. «У меня почти получилось!» — крикнул он Восе и попробовал подпрыгнуть. Тут земля действительно ушла у него из-под ног, и он хлопнулся плашмя на песок. «Слишком наклонился!» — буркнул он себе под нос и снова встал. После еще нескольких неудачных попыток пони Пят поднялся, потер ссадины на коленках и сказал: «А что, если сделать крылья?» Восса тем временем, перебирая руками по выступам на песчанике, снова приблизилась к нему. Она висела сверху, и ветер трепал ее, как белье на веревке. «Давай руку!» Она протянула ему ладошку. Панипят ухватился за ее руку, ветер подхватил его в свои сухие широкие ладони, вторая рука Восы соскочила с выступа, и они полетели. Они летели до самого конца ущелья, где пропадал ветер и стихала песчаная музыка. «Ну вот, ты летал», — сказала Восса. «Это ты меня несла», — возразил Панипят. «Какая разница, ты же летел, потом и сам научишься как-нибудь». «Лучше я крылья сделаю», — задумчиво сказал Панипят. «Хорошие крылья сделать труднее, чем научиться летать самому», — произнесла Восса. «А я сделаю их из листьев перелетного дерева», — вдруг сказал Панипят и решительно помчался к лесу. Восса побежала было за ним, но ножки у нее были короче, да и желание скакать, как сумасшедшая по кочкам, у нее не возникало. Поэтому она выждала немного, чтобы не обижать Панипята, и легонько поднялась в воздух, легла на ветер и плавно двинулась во след. Перелетными они называли странные деревья с большими округлыми листьями на длинных черенках. Осенью, когда листья на всех деревьях опадали, перелетные деревья также сбрасывали листву, но она не осыпалась на землю, а улетала в воздушных потоках куда-то за горизонт, в неведомые дали. И ни одного перелетного листочка невозможно было найти на земле, в шуршащей разноцветной массе. Панипят с большим трудом вскарабкался на нижнюю ветку одного из перелетных деревьев, рощица которых росла на высоком холме над речкой. Хорошо еще, что кора перелетных деревьев была грубая, шероховатая, похожая на чешуйчатое тело дракона. Обхватив ветку ногами и руками, Панипят стал продвигаться к ее краю, туда, где росли огромные, величиной самого Панипята, кожистые листья на длинных ножках. Восса, долетев до деревьев, села внизу на землю, следя глазами за Панипятом. Добравшись до ближайшего листа, Панипят выпрямился, ухватился руками за длинный черенок и с силой потянул его вбок и назад. В основании листа что-то хрустнуло. Панипят покачнулся, ноги его соскользнули с ветки, но он еще крепче сжал в руках черенок листа, и вдруг... Ветер дунул в лист, словно в маленький парус, и Панипят обнаружил себя плавно летящим над холмом. «Прыгай, Панипят, прыгай!» — закричала внизу Восса, видя, что лист набирает высоту. «Я лечу, лечу!» — весело кричал Панипят, болтая в воздухе ногами. Лист описал полукруг, выбирая направление, и начал удаляться от дерева. «Держись, Панипят!» — крикнула Восса и поднялась в воздух, догоняя его. Быстро летать она не умела. «Попробуй замедлить его!» «А как это?» — спросил Панипят. «Откуда я знаю? Придумай что-нибудь!» Панипят попробовал дернуть лист вниз, но у него ничего не получилось. Тогда он решил, что если свернуть лист в трубочку, ветру труднее будет нести его. Но из этой затеи тоже ничего не вышло. Но на какое-то мгновение Панипяту удалось повернуть лист боком к ветру, и скорость его заметно уменьшилась. Тем временем Восса догнала его и тоже ухватилась за черенок, поджав ноги и повиснув на нем всем своим весом. И хотя весила она совсем немного, лист начал снижаться. Так они долетели до берега, и Восса уже приготовилась приземляться, как новый порыв ветра подхватил лист и вынес его на самую середину реки. Более того, они снова начали подниматься вверх. Все-таки листья перелетного дерева довольно упрямы, но это легко понять, ведь иначе им ни за что не улететь осенью в неведомые дали. «Держись!» — сказала Восса и крепко ухватила Панипята за руку. «Теперь отпускай лист!» Они отпустили черенок листа. Панипят на мгновение снова повис на руке Воссы, но она не могла его удержать, и они с размаху плюхнулись в воду. «Хорошо, что я хотя бы плавать умею», — сказал Панипят, выбираясь на берег. «Да, это неплохо», — согласилась Восса. Панипят лег на спину и посмотрел на облака. «О чем ты думаешь?» — подозрительно спросила Восса, глядя в его глаза, где ясно читалась новая безумная идея. «Я думаю о том, что теперь мы точно знаем, как попасть в неведомые дали». ты сумасшедший!» — улыбнулась Восса, и по ее тону Панипиат понял, что она совсем не сердится. «Главное — это вовремя понять свои ошибки», — радостно выпалил Панипиат. «Ну да, и исправить их на другие», — вздохнула Восса. История вторая. Календарный сундучок. В лесу стояла голубая осень. Голубая по цвету неба, которое в это время года было всегда ясное и прозрачное, как чистая родниковая вода. Потом наступит багряная осень, названная так по цвету листвы алалиста, а потом и вовсе серая осень, дождливая и печальная. В первый день серой осени птицы-кочевники улетали на юг. Вернее так, день, когда птицы-кочевники все разом снимались с места и отправлялись в южные неведомые дали, и считался началом серой осени. С этого момента начинали сеять долгие дожди, последние листья опадали на землю, и в лесу становилось сыро и неуютно. Осенний календарь необходимо было успеть сделать до этого дня, поэтому Панипиат старался изо всех сил. Ему надо было собрать по 30 листиков с 12 различных деревьев. Листики Панипиат высушивал под большим плоским камнем и складывал на дно календарного сундучка. С прошлой осени там оставались всего две связки листьев — голубая и красная. Да и то голубая уже наполовину уменьшилась. А Панипиату на целый будущий год надо было набрать серых, белых, розовых, сиреневых, синих, салатовых, лимонных, оранжевых, малиновых, изумрудных, голубых и багряных листьев. Пока царит голубая и багряная осень, найти эти листья не составляло особого труда, ведь лес, в котором живут Панипиат, Восы и другие обитатели, так и называется — разноцветный. И если летом листья на его деревьях в основном зеленые, то осенью они окрашиваются в самые невероятные цвета. Но просто собрать листья — это только полдела. На каждом листике надо написать что-нибудь хорошее, какое-нибудь доброе пожелание на этот день года, чтобы каждый день имел свое собственное неповторимое лицо. Поэтому осенние деньки всегда были для Панипиата очень-очень напряженными. Когда в голове у Панипиата кончались умные мысли, наподобие «Говори то, что думаешь, но думай, что говоришь», и «Не откладывай на завтра то, что надо было сделать вчера», он выходил на улицу и начинал приставать к окружающим с единственной просьбой. «Я очень извиняюсь, но не могли бы вы подсказать мне какое-нибудь полезное пожелание на будущий год?» Отвечали ему разные. Например, птица Колотун сказала загадочную фразу: «Постучи по дереву, чтобы не сбылось твое глупое желание». Что это значило, Панипиат не понял, но добросовестно записал на синем листочке карамельного дерева. Может быть, тогда, когда придет время доставать из календарного сундучка этот листочек, все станет понятно? Плючки Панипиату вообще ничего не ответили, они только щебетали что-то на своем птичьем языке и таскали в дупло разные ягоды. «Собирай припасы в дупло и не веди пустых разговоров», — записал Панипиат. Топотушки пробегали мимо друг за дружкой и даже не остановились, когда Панипиат их окликнул, только на бегу поздоровались, и он услышал только «Здр-аст-вуй-пят». Так появилась новая запись: «Не забывай здороваться с друзьями». Когда он зашел со своими листочками к Восе, та как раз варила варенье. «Ты не подскажешь мне что-нибудь толковое для нового календаря?» — спросил он ее. «Извини, мне не до этого», — ответила Восса. «Лучше помоги мне очистить краснобел от косточек. Ты же знаешь, что варенье из краснобела гораздо вкуснее без косточек». Панипиат послюнявил карандаш и написал на голубом листочке, который будет прочитан примерно через год: «Варенье из краснобела гораздо вкуснее без косточек». «И не ленись», — добавила Восса. — «У того, кто ленится, не сложится поленница». Про поленницу Панипиат записал на следующем листочке: — «Ты еще не начал, — вдруг спросила Восса. — Тогда полей, пожалуйста, цветы, а то я совсем про них забыла. — Не забудь полить цветы, — записал Панипят. Потом поразмыслил и повторил этот совет еще на двух других листиках в разных концах календаря. Когда Панипяту не хватало мыслей и советов на каждый день, он придумывал для своего календаря праздники. Например, праздник сбора земляники, день мечтаний и воспоминаний, день самого вкусного чая, день улыбок, день молчаливого понимания и так далее. «Удивительно, из каких мелочей складывается наша жизнь», — подумал Панипят и тоже записал это на очередном листочке. Потом вытащил один листик наугад, написал на нем «День рождения Панипята» и, не глядя, засунул обратно в сундучок. Он очень любил, когда праздники случались неожиданно.